Они добрели до вершины первого невысокого холма за рекой. Салина остановилась и показала на мелкую впадину впереди, Ками. Все посмотрели на Ральфа, ожидая похвалы. В гряде гранитных холмов была естественная выемка, где собирались подземные воды, благодаря которым долину покрывала пышная трава. Точно цыплята под крылом курицы, несколько зданий сгрудились под холмами, аккуратно построенные, крытые желтой травой, с белеными звездкой стенами. На крыше самого большого здания гордо возвышался крест. Папа и мама построили церковь своими руками. «Король Мазела Кася никому не разрешал помогать им», — объяснила Виктория. «Кто такой король Мазела Кася?» — в недоумении спросил Ральф. «Король Мзеликази», — перевела Салина. «Вики, ты же знаешь, что мама не любит, когда ты дразнишь королей». Виктория пропустила мимо ушей мягкий упрек старшей сестры и восторженно затрясла руку Ральфа, показывая на отдаленную фигурку в долине. «Папочка!» — хором закричали близнецы. «Это папочка!» Долговязый мистер Кодрингтон работал возле церкви в огороде с геометрической точностью, разделенном на участки. Даже когда он выпрямился и посмотрел вверх, его плечи оставались сгорбленными. Увидев гостя, он воткнул лопату в землю и зашагал навстречу. «Ральф!» Кодрингтон стянул пропитанную потом шляпу, обнажив лысую, как у монаха, макушку, окруженную точно нимбом остатками шелковистых волос. Сразу стало ясно, от кого Салина унаследовала роскошные белокурые локоны. Несмотря на сгорбленные плечи, ростом он был не ниже Ральфа. На дочерна загоревшем лице светились бледно-голубые глаза цвета раскаленного от жары летнего неба. Лысая макушка сверкала, будто отполированная. «Ральф», — повторил мужчина и, вытерев правую руку о штаны, протянул ее юноше. Улыбка его была спокойной и умиротворенной, как у Салины. Взяв протянутую руку, Ральф понял, что в жизни не встречал такого счастливого и довольного всем человека. «Я Клинтон Кодрингтон. Надо понимать, я прихожусь вам дядей, хотя, видит Бог, я не настолько стар. Сэр, я бы узнал вас где угодно», — сказал Ральф. «Неужели? Я читал книги тетушки Робин и всегда восхищался вашими подвигами на флоте». «Надо же!» — Клинтон покачал головой в притворном ужасе. «Я-то думал, что все это осталось далеко в прошлом. Вы были одним из самых знаменитых и храбрых офицеров в Капской эскадре». В глазах Ральфа сияло мальчишеское обожание кумира. «Боюсь, что изложение событий под пером тетушки Робин слишком уклонилось от курса». «Папочка — самый храбрый герой на свете», — упрямо заявила Виктория, отпустила руку Ральфа и бросилась к отцу. Клинтон Кодрингтон подхватил ее на руки. «А вы, моя юная леди, наверняка отличаетесь самым непредвзятым мнением во всем Мотоболеленде», — рассмеялся он. Сердце Ральфа вдруг кольнуло острая ревность. В этой семье царили любовь и глубокая привязанность, а он был здесь чужим. Никогда раньше он не испытывал ничего подобного и даже не подозревал, что в его жизни чего-то не хватает. Салина почувствовала, что Ральф расстроен, и взяла его за руку вместо Виктории. «Пойдемте», — сказала она, — «мама ждет». «А в нашей семье, как вы скоро поймете, Ральф, в таких случаях лучше поспешить». Они пошли к церкви через засаженный овощами огород. «Вы случайно не привезли никаких семян?» — спросил Клинтон. Ральф покачал головой. «Впрочем, откуда вам было знать?» Клинтон с гордостью показал на плоды своих трудов. «Кукуруза, картофель, бобы и помидоры отлично здесь прижились. Урожай мы делим так. Одну часть жучкам, две павианам, три бушбокам, а последнюю папеньке», — подразнила Кэти. «Нельзя обижать божьи твари», — Клинтон взъерошил темные волосы дочери. Ральф с удивлением понял, что эти люди все время целуют и ласкают друг друга. Он в жизни не видел ничего подобного. В тенечке возле стены церкви терпеливо сидели на корточках туземцы, человек 20 мужчин и женщин всех возрастов, от совершенно седого костлявого старика с глазами, затянутыми молочно-белой пленкой тропической офтальмии, до новорожденного младенца, которого мать прижимала к набухшим от молока грудям, а он истошно вопил от невыносимых колик дизентерии. Кэтрин привязала Тома возле дверей, и все семейство гуськом вошло в прохладный зал, огражденный от жары снаружи травяной крышей и толстыми глиняными стенами. В церкви пахло самодельным мылом и йодом. Грубо сделанные деревянные скамьи отодвинули в сторону, чтобы освободить место для операционного стола. За столом работала девушка. Она как раз завязала последний узел на повязке и отпустила полуобнаженного пациента, хлопнув его по плечу на прощание. Увидев вошедших, она пошла им навстречу, вытирая руки потрепанной, но чистой тряпицей. Ральф принял девушку за близнеца Кэти, такая же худенькая, с плоской грудью, хотя и немного выше ростом, те же каштановые волосы, правда, с русыми прядями, такая же гладкая кожа, выдающаяся вперед нос и подбородок. Когда девушка подошла поближе, Ральф понял, что ошибся. Она наверняка старше Кэти, пожалуй, даже старше Салины, хотя и не намного. «Здравствуй, Ральф», — сказала девушка. «Я твоя тетя Робин». От изумления Ральф чуть снова не помянул Господа, но, чувствуя руку Салины в своей ладони, сдержался. «Вы так молоды». «Спасибо», — засмеялась она. «Ты говоришь комплименты куда лучше, чем твой отец». Робин не сделала попытки поцеловать его, а сразу повернулась к близнецам. «Так, к вечерне перепишите 10 страниц прописей. И чтобы без единой кляксы». «Ну, мама, ведь Ральф...» 2 недели я только и слышу про Ральфа. Идите, не то ужинать будете на кухне». Потом она обратилась к Кэти. «Ты закончила гладить белье?» «Еще нет, мама». Кэти последовала за близнецами. «Салина, ты сегодня печешь хлеб?» «Да, мама». Они остались втроем в маленькой церкви. Робин окинула племянника профессиональным взглядом. «Ну что же, сын похож на отца», — наконец высказала она свое мнение. «Впрочем, ничего другого я от Зуги не ожидала». «Откуда вы знаете о моем приезде?» Ральф задал вопрос, который мучил его с момента встречи с Салиной. «Дедушка Муфат послал гонца, когда ты вышел из Курумана. Потом Индуна Ганданг прошел здесь 2 недели назад, направляясь в край Лабингулы. С ним был его старший сын, а мать Базу — моя старая подруга». «Понятно. В Матабеле-Ленде и шагу нельзя ступить, чтобы об этом все не узнали», — объяснил Клинтон. «Ральф, как поживает отец?» «Я ужасно расстроилась, услышав о смерти Олетты. Твоя мама была чудесной женщиной, очень доброй и милой. Я написала Зуге письмо, но он так и не ответил». Робин, похоже, решила наверстать упущенное и задавала дотошные вопросы, стараясь за 10 минут выведать обо всем, что произошло за 10 лет. Клинтон извинился и оставил их наедине, вернувшись к работе на огороде. Ральф послушно отвечал, одновременно присматриваясь к тетушке Робин. Первое впечатление оказалось неверным. Несмотря на внешнюю молодость, она вовсе не ребенок. Теперь Ральф понял, как эта волевая женщина сумела достичь невозможного. Выдав себя за мужчину, она поступила в знаменитую лондонскую больницу, которая никогда бы не приняла на учебу женщину. Робин, переодевшись в мужской костюм, посещала занятия и в 21 год получила диплом врача. Когда обнаружилось, что женщина вторглась в область, принадлежавшую исключительно мужчинам, разразился скандал, который потряс всю Англию. Затем Робин поехала вместе с Зугой в Африку в качестве равноправного партнера в экспедиции, направленной на поиски их отца, Фуллера Балантайна, который исчез в неисследованных глубинах континента за 8 лет до этого. Когда они с Зугой рассорились, не сойдясь во мнениях относительно проведения экспедиции, Робин продолжила путь одна. Одинокая белая женщина в сопровождении примитивных черных дикарей и достигла главной цели своими силами. Книга «Африка в моем сердце», описывающая это путешествие, стала сенсацией и разошлась тиражом почти в 250 000 экземпляров, в 3 раза больше, чем «Одиссея охотника» Зуги, которая вышла на полгода позже. Весь гонорар за книгу Робин отдала Лондонскому миссионерскому обществу. Эта уважаемая организация с восторгом приняла благотворительный взнос, восстановила Робин в качестве представителя общества и одобрила ее назначение главой миссии в Матабеле-Ленде, а заодно присвоила Клинтону звание помощника. 2 последующие книги не пользовались таким успехом, как первая. В «Больном африканце», практическом исследовании по тропической медицине, содержались смехотворные теории, которые вызвали насмешки собратьев по профессии. Робин осмелилась предположить, что малярия вызывается вовсе не вдыханием вредных ночных миазмов тропических болот, как это было известно еще со времен Гиппократа. Слепая вера, описывающая жизнь Робин в качестве врача-миссионера, была написана слишком обыденным языком и полна предвзятых рассуждений в защиту туземных племен. Робин полностью приняла взгляды Жан-Жака Руссо, добавив к ним собственные представления. Она откровенно обвиняла всех поселенцев, охотников, старателей и торговцев в несправедливом обращении с благородными дикарями, что пришлось не по душе европейским читателям. Можно сказать, что скандалы и споры следовали за Робин, как шакалы и гиены следуют за львом. И каждый раз ей припоминали все предыдущие приключения. Какая приличная женщина-миссионер спровоцирует мужчин на кровавую дуэль из-за нее? Робин Балантайн сделала именно это. Какая богобоязненная дама согласится плыть на корабле, принадлежащем известному работорговцу, причем одна, без сопровождающих? Робин Балантайн так и поступила. Кто выберет в мужья человека, которого отдали под трибунал, лишили звания морского офицера и посадили в тюрьму за пиратство и нарушение служебного долга? Робин Кодрингтон в девичестве Балантайн. Какой верноподданный ее величество станет радоваться ужасному поражению британской армии в Исандлване, где сотни британцев погибли от руки дикарей-зулусов, называя это возмездием? Господа, Робин Кодрингтон написала именно это в письме в Ивнинг Стандард. Кому, кроме Робин Кодрингтон, пришло бы в голову написать лорду Кимберли, требуя, чтобы половина прибыли от алмазного прииска, названного его именем, перечислялась Николаусу Ватербуру, правителю Гриквалленда? Только Робин Кодрингтон могла потребовать от Пауля Крюгера, новоизбранного президента маленькой республики Трансваль, чтобы он вернул Лобенгуле, королю Матабелеленда, земли, лежащие ниже Кашанских гор, откуда отряды буров изгнали его отца, короля Мзеликази. Робин не отступала ни перед кем. Для нее не было ничего святого, кроме Бога, к которому она относилась скорее как к старшему партнеру в деле управления Африкой. Враги Робин, а имя им Легион, безумно ее ненавидели, тогда как друзья столь же безумно любили. К Робин невозможно было остаться равнодушным. Сидя на церковной скамье рядом с тетушкой, Ральф невольно поддался ее очарованию, пока она с пристрастием допрашивала его обо всех подробностях личной и семейной жизни. «У тебя есть брат?» «Похоже, от тети Робин ничего не скроешь. Джордан, кажется. Расскажи мне о нем». Это была не просьба, а приказ. «Джорди, всеобщий любимец, его все обожают». Ральф в жизни не встречал никого, подобного тетушке Робин. Хотя вряд ли она ему когда-нибудь понравится, уж слишком вспыльчивая. Да, именно вспыльчивая, хотя в ее настойчивости и силе воли сомневаться не приходилось. Клинтон Кодрингтон вернулся в церковь, когда солнце начало клониться к закату. «Дорогая, да отпустишь ты беднягу!» Он повернулся к Ральфу. «Ваш фургон прибыл. Я показал погонщику, где можно распрячь валов. Должен сказать, у вас прекрасный погонщик. Спать будешь в домике для гостей», — объявила Робин, вставая. «Кэти взяла из фургона вашу грязную одежду, постирала и выгладила», — продолжал Клинтон. «Перед вечерней надень чистую рубаху», — велела Робин. «Без тебя мы не начнем службу». Ральф кисло подумал, что в дороге было куда лучше. Он сам решал, когда умываться, что надевать и как проводить вечер. Тем не менее юноша послушно пошел за чистой рубашкой. Женская часть семейства Кодрингтонов заполнила передний ряд скамей. Клинтон Кодрингтон занял место на кафедре проповедника. Ральф сидел между близнецами, Виктория и Элизабет устроили короткую, но яростную схватку, выясняя, кто из них будет сидеть рядом с кузеном. Кроме семейства Кодрингтонов, в церкви больше никого не было. Заметив, что Ральф оглядывается, Виктория объяснила громким шепотом: «Король Бен не позволяет своим подданным приходить в церковь». «Не король Бен, а король Лобенгула», — мягко поправила сестру Салина. Хотя вся семья была в сборе, Клинтон не торопился начинать службу. Он 10 раз терял и снова находил избранный отрывок в молитвеннике и все посматривал в сторону дверей. На входе вдруг началась суматоха. Вошла дородная женщина Матабеле в окружении служанок и рабынь. Она королевским жестом махнула рукой, отпуская прислужниц, и вошла в церковь. Кодрингтоны все как один обернулись назад, и на их лицах засветилась радость. Прибывшая Матрона так величественно плыла по проходу, что не оставалось сомнений в ее высоком происхождении и принадлежности к аристократическим кругам Матабеле. На ногах и руках она носила браслеты из чеканной красной меди, а также ожерелья из высоко ценившихся бус сам-сам, которые могли себе позволить только вожди. Накидку из великолепно выделанной кожи украшали перья и кусочки скорлупы страусиных яиц. «Я вижу тебя, но Муса», — сказала гостья. Ее огромные обнаженные груди, намазанные смесью жира и глины, выпирали из-под накидки, тяжело болтаясь на уровне пупка. Руки были толщиной с ногу взрослого мужчины, а бедра — с его талию. Складки жира собирались на животе, круглое, как луна, лицо сияло, блестящая кожа туго обтягивала дородные телеса. Над пухлыми щеками искрились веселые глаза, улыбка обнажала сверкающие, точно озеро под солнцем, зубы. Огромные размеры провозглашали миру ее положение в обществе, поразительную красоту и плодовитость, а также подтверждали высокий ранг ее мужа, его состоятельность и важный статус в совете Матабелеленда. «Я вижу тебя, дочь милосердия», — с улыбкой сказала она Робин. «Привет тебе, Джуба, маленькая голубка», — отозвалась Робин. «Я не христианка», — заявила Джуба. «Пусть никто не донесет ложную весть Лабенгуле, могучему черному слону». «Как скажешь, Джуба», — чопорно ответила Робин. Гостья сжала ее в медвежьих объятиях, одновременно обращаясь к стоящему на кафедре Клинтону. «Привет и тебе, Хлоппи, белая голова! Не обманывайся моим присутствием здесь, я не христианка!» Она сделала мощный вдох и продолжала. «Я пришла повидать старых друзей, а не распевать гимны и поклоняться твоему богу. И предупреждаю тебя, Хлоппи, если ты опять будешь читать историю про человека по имени Камень, который отказался от своего бога 3 раза, пока не запел петух, мне это не понравится». «Я не буду читать эту историю», — согласился Клинтон. «Теперь ты наверняка знаешь ее наизусть». «Вот и хорошо, Хлоппи. Тогда давайте споем». Джуба вела удивительно чистым и красивым сопрано, а Кодрингтона дружно подхватили гимн «Вперед, воины Христовы», который Робин перевела на язык Матабеле. После службы Джуба решительно направилась к Ральфу. «Ты Хеншо?» — спросила она. «Да, Нкусикази», — ответил Ральф. Джуба наклонила голову, признавая правильный стиль обращения к старшей жене великого вождя. «Значит, ты тот, кого Базо, мой первенец, зовет братом», — сказала она. «Ты очень тощий и совсем белый, маленький ястреб, но брат Базо — мой сын». «Вы оказываете мне великую честь, у мамы», — ответил Ральф и очутился в медвежьих объятиях. От Джубы пахло перетопленным жиром, охрой и дымом костра, но почему-то он почувствовал себя очень уютно, почти так же, как когда-то давно в объятиях матери. Одетые в длинные ночные рубашки близнецы стояли на коленях возле низкой кровати, сложив руки перед лицом и крепко, чуть не до боли зажмурившись. Стоявшая рядом с Алина, тоже в ночной рубашке, присматривала за тем, как они молились. Иисус, ягненок кроткий, Кэти, уже в постели с заплетенными на ночь волосами, писала в дневнике при свете потрескивающей свечи из буйволиного жира с фитилем из ткани. «И наивность пожалеет», — тараторили близнецы с такой скоростью, что получалось «и наиву тоже лей». Одновременно добравшись до Аминь, они прыгнули в постель, натянули одеяло до подбородка и принялись с любопытством наблюдать, как Салина расчесывает волосы. Она проводила щеткой по 100 раз с каждой стороны, густые пряди струились и горели белым пламенем при свете свечи. Потом девушка поцеловала близнецов, задула свечу и забралась в поскрипывающую кровать. «Лина!» — прошептала Виктория. «Вики, пора спать». Ну, пожалуйста, всего один вопрос. Ладно, но только один. Господь позволяет выходить замуж за кузена? В маленькой темной хижине повисло молчание, гудящее, как медный телеграфный провод, по которому ударили мечом. Да, Вики, наконец тихо отозвалась Кэти, Господь это позволяет. Посмотри список тех, за кого нельзя выходить замуж, на последней странице молитвенника. Молчание стало задумчивым. Лина, Лизи, пора спать. Ты ведь разрешила Вики задать вопрос. Ладно, только один. Господь не рассердится, если молиться о чем-нибудь для себя, не для мамы, папы или сестер, а для себя одной. Думаю, нет, сонно ответила Салина. Он может не дать тебе того, что ты просишь, но вряд ли рассердится. А теперь спите обе. Кэти неподвижно лежала на спине, стиснув вытянутые вдоль тела руки в кулаки и глядя в светлый прямоугольник окна напротив. «Господи!» — молилась она. «Пожалуйста, пусть он посмотрит на меня так, как смотрит на Салину, хотя бы раз. Прошу тебя, Господи!» Робин и Клинтон стояли рядом на темной веранде и смотрели в бархатное ночное небо Африки, усеянное звездами. «Что ты думаешь о сыне Зуги?» Робин взяла мужа под руку. «Сильный парень. И не только физически». Клинтон вынул изо рта трубку и заглянул в нее. «Его фургон нагружен ящиками, длинными деревянными ящиками, с которых раскаленным железом выжгли маркировку». «Ружья?» — спросил Робин. «Скорее всего. Закон не запрещает продавать оружие к северу от Лимпопо», — напомнил Робин. «А Лабенгуле они пригодятся для защиты». «Тем не менее, оружие есть оружие». «Мне это не по душе», — Клинтон затянулся, выпуская облачка густого вонючего дыма. Супруги замолчали. «Он унаследовал от отца твердость и безжалостность», — наконец заговорила Робин. «В этой стране иначе не выжить». Робин вдруг вздрогнула и обхватила себя руками. «Замерзла?» — немедленно забеспокоился Клинтон. «Нет, так что-то в дрожь бросила. Пойдем-ка спать». «Еще минутку, Клинтон. Какая чудная ночь!» Он обнял ее за плечи. «Иногда я так счастлив, что меня это пугает. Такое счастье не может длиться вечно». От его слов в душе Робин сгустился плотный туман неясной тревоги, висящий над ней весь день, точно завеса дыма от лесного пожара. Ее охватило тяжелое предчувствие, что в их жизни что-то необратимо изменилось. — Спаси нас, Господи! — прошептала она. — Аминь! — тихо ответил Клинтон и повел жену в дом. Внутри покрытой травой хижины было темно, узоры из переплетенных ветвей исчезали в темноте под высоким потолком, словно арки средневекового собора. Хижину освещал лишь маленький костер в глиняном очаге посередине. Одна из королевских жен подбросила в пламя пригоршню сушеных трав, и смолистые синие завитки дыма потянулись к невидимой крыше.